что ей подсказывали услужливые знакомые. А у Вероники камень на душе. Она согласилась поехать с Люсей, вроде как ее поддержать, да для себя облегчение получить в своем горе. Истинная же причина обдавала ее стыдом и ужасом. А вдруг эта бабка и впрямь видит человека насквозь? Жила Прасковья в обычной деревенской избе, только сплошной высокий забор на кирпичных столбах отличал ее дом от соседских. Человек 10 ждали в сумрачной боковой комнате, где не было ничего, кроме простых лавок вдоль стен. Сухонькая юркая помощница Прасковьи записала их имена. «Фамилии не надо, у нас все скрытно». Дата рождения и исчезла. В комнате было жарко натоплено, но почему-то никто не снимал пальто. Все разговаривали в полголоса, и только одна бойкая бабенка, приезжавшая уже не в первый раз с болезнью по-женски, тараторила без умолку, давала советы и наставляла, как себя вести. Там перед дверью на табуретке лукошко плетеное стоит, туда деньги и кладут, кто сколько пожелает. Но бабушка Прасковья всегда знает, сколько. Тут одной жалко стало, думает, ведь нет никого рядом, положу десятку для виду и хватит. А потом то ли стыдно, то ли страшно, положила 100 рублей. Вошла, и Прасковья ей говорит, «Ты на себя-то, на здоровье свое зря жалеешь, не меня обидеть хотела, себя». Это она сама рассказывала, представляете? Интеллигентного вида дама, повязанная платком и одетая в новенькую телогрейку, явно купленную специально для этой поездки, и похожая на холеную красавицу-артистку, плохо загримированную под колхозницу, испуганным полушепотом спросила. «А сколько надо положить? Ну, чтобы прилично?» Вопрос мучил всех, в комнате повисла тишина. «Это уж по силе возможности», — обтекаемо ответила бабенка. Но тут ее позвали внутрь, общий разговор увял, повисла напряженная тишина, и если и обменивались репликами, то чуть слышно. Всю дорогу обратно Люся была в страшном возбуждении и в который раз с экстатической надеждой повторяла наставления бабки. Вероника решительно отказалась рассказывать, что бы то ни было, мол, Прасковья строго-настрого велела молчать, о чем шла речь, иначе проку не будет, а сама перебирала минута за минутой все, что произошло, когда, положив 4 лиловатых четвертных в плетеную корзинку, вошла в небольшую бревенчатую избу, освещаемую керосиновой лампой. «Зачем керосиновая лампа? В сенях ведь электричество», — вертелось в голове. Помощница предупредила, что если долго будешь рассказывать, не успеешь главного услышать. Время ограничено, устает бабушка, а народу полно. На ее «здравствуйте» Прасковья только головой кивнула и указала на стул около себя. А первые ее слова совершенно потрясли Веронику, потому что были ответом на ее незаданный вопрос. «А живой это свет не то что электричество, при нем только по-настоящему видать». Вероника приготовилась произнести заготовленные фразы, но не успела даже рта раскрыть. Она потом силилась вспомнить, как выглядела Прасковья, худая она или полная, седая ли, во что была одета, ничего не разглядела, один только голос услышала. «Вижу, вижу, не рассказывай, тяжела твоя ноша, да никуда ее не денешь. Запихни в темный угол и забудь, она сама исчезнет, а горе только временем побеждается, все, ступай». Люся ахнула, что Вероника вернулась так быстро. Сама она пробыла у бабушки чуть не полчаса. У Вероники не было сомнений. Все ерунда, обман. Прасковья отделалась общими словами, подходящими для всех. У кого нет тяжелой ноши и горя? Глупость какая, сама исчезнет. Она как нашла этот проклятый пакет, не знала, куда деть, и то и дело перепрятывала, вдруг домашние увидят. А тут ей втемяшилось в голову, что исчезнет, это значит украдут. И она, напугав всех жуткими случаями из жизни, достала громоздкий сейфовый замок, для хлипкой их входной двери.